От клиники отходила пристройка, родильный дом, который, хотя и примыкал к главному зданию, но был от него изолирован. Пока Лоринг ждал, он увидел, как подъехал Бентли, из него вышел молодой мужчина, и на его руку тяжело опиралась жена. В огромном неповоротливом теле, видимо, уже началась работа. 10 минут спустя появился Ягуар, и повторилась та же картина. Но в этом случае будущая мать выглядела старше, и ее платье яснее говорило о кутюрье, придумавшем его. Клиника принцессы Луизы деловито выполняла свою функцию — пополнять высшие классы. Было уже почти 5 часов, когда дверь медленно отворилась, и вошла сестра Льюис. Веки у нее напухли, и она выглядела так, будто только что проснулась. «Простите, если я заставила вас ждать. Понимаете, я после ночного дежурства». «Все нормально», — ответил Лоринг. «Мне самому иногда приходится работать ночами, так что я знаю, что это такое». «Что вы хотите знать? Я уже разговаривала с полицией», — она тепло улыбнулась, «и сказала им все, что знаю о Брайди Калверс. Но, понимаете, это совсем немного. Брайди не заводила близких подруг среди девушек, она любила мужское общество». «Я бы хотела услышать все, что вы можете сказать, мисс Льюис». Что она была за человек? Много ли у нее было друзей среди мужчин? Эта клиника не больница, где проходят практику, поэтому здесь нет студентов-медиков. Получив диплом, она проработала здесь год и встречалась со всеми мужчинами, которые здесь есть. Лоринг записал ее слова. Мужчина, который больше всех ее интересовал... «Да я никогда не знала его фамилии. Брайди называла его Джей. Вы полагаете, это его инициалы? Или это уменьшительное имя от Джона или Джеймса или Джерома?» «По-моему, уменьшительное имя. Я уже говорила об этом полиции, но они не заинтересовались. Я никогда его не видела». Она скрестила свои длинные голые ноги. «Он женат». «Боюсь, Брайди не особенно беспокоили такого рода тонкости». «О, — вспомнила она, — она говорила, что его жена была пациенткой клиники». Очаровательно, — подумал Лоринг, — навещать больную жену и на обратном пути подцепить одну из сестер. «Я знаю, о чем вы подумали, — вздохнула сестра Льюис, — и это не очень приятно». У него много денег и красивая машина, и все такое. Брайди... Она замолчала и покраснела. Да, Брайди фактически жила с ним. И, значит, в субботу, 18 мая, она поехала провести с ним уикенд, наверное, в Брайтон. Правильно, с Джейм. Сестра Льюис, все еще залившись краской, вспоминала события той недели. Она не вернулась. И я слышала, как старшая сестра говорила, что если Брайди приедет, в этот раз она ее не примет. «Вы хотите сказать, что она делала так и раньше?» «Да, она много раз опаздывала, а иногда не возвращалась после ночи и не выходила на дежурство. Брайди говорила, что не собирается всю оставшуюся жизнь носить костюм операционной сестры и выливать горшки. Она говорила, что хочет легкой жизни. Я думала, что она собирается уехать и жить с Джейм, как полагается. Ну, не как полагается, вы понимаете, что я имею в виду. Скажите мне... Делал ли он ей подарки? Была ли у нее очень хорошая черная сумка с ярлычком магазина Mappin & Webb? Вот это. О, да. Он подарил ей эту сумку на день рождения. Ей исполнилось 22. Но послушайте. Она нахмурилась и подалась к нему.